Глава 5. У любого человека иногда складывается впечатление, что происходящее в данную минуту и секунду уже однажды происходило, даже понятие есть специальное – дежавю, ложная память. У иных она тоже есть. Сотрудник ночного дозора Антон Городецкий стоял перед дверью своей квартиры и боролся с воспоминаниями. Однажды он точно так же топтался перед незапертой дверью квартиры и гадал, кто мог туда проникнуть, а войдя, обнаружил в качестве незваного гостя заклятого врага, шефа дневного дозора, известного светлым под именем Завулон. «Дежавю», — прошептал Антон и шагнул через порог. Защита опять смолчала, но в комнате определенно находился гость. Кто на этот раз? Сжимая в руке медальон-талисман, Антон вошел в комнату. В кресле сидел Завулон и читал аргументы и факты. В строгом черном костюме, светло-серой рубашке и начищенных до зеркального блеска штиблетах с бандитскими квадратными носами. Сняв очки, Завулон поздоровался. «Здравствуй, Антон». «Дежавю», — пробормотал Антон. «Ну, здравствуй». Странно, но на этот раз он совершенно не испугался Завулона. Может быть, потому что в прошлый раз Завулон обставил свой неожиданный визит исключительно корректно. «Можешь взять мой амулет. Он в столе. Я чувствую». Антон отпустил талисман на шее, снял куртку и послушно подошел к столу. Амулет Завулона прятался между бумагами и прочей канцелярской мелочью, которая возникает словно бы сама по себе, с фатальной неизбежностью. «Завулон, у тебя нет власти надо мной», — чужим голосом произнес Антон. Темный маг довольно кивнул. «Отлично. Вынужден сделать тебе комплимент. Тогда ты трясся, словно осиновый лист. А сегодня спокоен. Ты растешь, Антон». «Наверное, я должен поблагодарить за комплимент», — сухо спросил Антон. Завулон запрокинул голову и беззвучно засмеялся. «Ладно», — сказал он спустя несколько секунд. «Я вижу, ты не склонен терять время. Я тоже не склонен. Я пришел предложить тебе предательство, Антон. Маленькое, расчетливое предательство, от которого выиграют все, и ты в том числе». «Парадоксально звучит, не правда ли?» «Правда». Антон глядел в серые глаза Завулона, пытаясь понять, в какую западню угодил на этот раз. «Человеку верь наполовину, светлому на четверть, а темному ни в чем». Завулон самый сильный, а значит, самый опасный темный в Москве и, наверное, в России. «Поясняю». Завулон не торопился, но и не мешкал. «О завтрашнем заседании трибунала тебе уже известно, не так ли?» «Известно». «Не ходи на него». Антон, наконец, решился сесть на диван у стены. Теперь Завулон был справа от него. «А с какой, собственно, стати?» — осведомился Антон. «Если не пойдешь, останешься со Светланой. Пойдешь — потеряешь ее». У Антона в груди вспух горячий ком. Дело было даже не в том, верил он Завулону или нет. Ему хотелось верить, очень хотелось. Но он не забывал, что темным верить нельзя. «Руководство ночного дозора планирует очередной глобальный социальный эксперимент. Ты это наверняка знаешь. Светлане в этом эксперименте отведена достаточно важная роль. Я не буду пытаться тебя переубедить или склонить к тьме. Это глубоко безнадежное дело. Я просто расскажу, чем воплощение в жизнь подобного эксперимента чревато». «Нарушением равновесия. вещью банальной и очень желанной для усиливающейся стороны. Последнее время свет усилился, и мне это, естественно, не нравится. Дневной дозор заинтересован в восстановлении равновесия, а ты — тот, кто может нам помочь.